А почему для приезжающих? Что? Сонно переспрашивает Альбина. Ну, почему там написано «дом для приезжающих»? Надо ведь для приезжих. Тихо вздохнув, Альбина вяло спрашивает. Тебе не все равно? Лариса вновь ложится, закрывает глаза, и, кажется, она уже уснула. Но спустя минуту она открывает совершенно несонные глаза и говорит, «Знаешь, я решила, раз мы будем жить с тобой, давай проигрыватель купим, а?» Она поднимается на локти и ждет ответа. Но Альбина молчит. То ли ей надоело, то ли действительно спит. А может, ей снова слышится турецкий марш. День второй. Хор. В час сводной репетиции хора улица, на которой стоит муз-школа, оживает из-за спешащих в школу детей. Вот и сейчас, под проливным осенним дождем, сбивающим с веток желто-багряную листву, бегут, обгоняя друг друга подростки. Три девочки, подняв над головой портфель, мчатся прямо по лужам. А эти две, постарше, укрывшись большой клеенкой, не торопятся. Им надо поговорить. А вот, окатывая водой без того мокрых прохожих, к школе на рысях подкатил с заляпанной грязью газик. Приехали ученики из пригородного совхоза. Видно, уважили их взрослые, дали машину. Иначе не доберешься. Сухие и шумные дети высыпали из газика под дождь с гоготом, как гуси в озеро. Мальчики в куртках-балоньях хорохорятся под дождем. Не торопятся, а девочки, оберегая колготки и прически, нырнули под карниз школы и, прижимаясь к стене, бегут к крыльцу. Школьный коридор тоже переполнен детьми. Здесь и малыши, и старшеклассники. Кто-то на ходу настраивает скрипку, кто-то тащит виолончель. Всюду голоса и звуки инструментов. Двери класса еще распахнуты. Какая-то девочка потеряла ноты. Сквозь эту толчею расходятся по своим классам педагоги. Вот баянист Панаев с классным журналом под мышкой. За ним торопится белобрысый паренек с тяжелым баяном в футляре. Ему тяжело тащить инструмент. Держа ручку двумя руками, он подталкивает его левой ногой. Вот пробирается к своему классу Юлия Степановна. Невысокая и худенькая, как подросток, отрешенная и независимая. Она несет свою скрипку поверх голов учащихся. За ней, окликая ее, спешит молодая женщина в линялом оранжевом плаще, та, с которой уже как-то разговаривала в школьном дворе уборщица тетя Маша. Седая, аккуратная пианистка Лидия Павловна пропускает в свой класс ученицу и торопливо закрывает дверь. Прячется от коридорного шума. Мимо, спеша в зал, протискивается Лариса. Теперь это уже Лариса Викентьевна, педагог и аккомпаниатор. Она и в школе освоилась быстро и чувствует себя тут свободно, раскованно, хозяйски. А Юлия Степановна обернулась к настигшему ее оранжевому плащу. «Я же вам сказала, прием окончен». Собирать комиссию специально для одного ребенка никто не будет. Если ей нет и 6 лет, что вы волнуетесь? Придете весной. Все, у меня урок. Она отворачивает худое нервное лицо, спешит в класс. А может, я приду с ней? Вы послушайте, скажите, когда вы свободны? Еще просит мамаша в оранжевом плаще на Юлии и не повернулась, закрыла дверь. Тетя Маша дает звонок и гонит всех с ковровой дорожки в зал. Ворчит на директора. «Нет, вы глядите, что делается, глядите. Нет, вы как хотите, а когда хор, я дорожку стелить не буду». И тут же кричит на двух опоздавших девочек, которые в грязных резиновых сапогах бегут по дорожке к залу. «Куда? Куда? А ну назад! Переобуваться! Кому сказала?» Директор Иван Иванович Фоменко, маленький, сухой, с седой кучерявой опушкой вокруг пролысины,